Он все прекрасно просчитал. Потому позвал нас, открыл карты. Генерал взглянул на часы. «Все, господа хорошие, давайте работать. Признаться, чертовски рад, что мы опять вместе. Компьютеры и спеца по нему получите завтра». Парни, на следующий день принесшего компьютер в кабинет Гурова и Кричко, звали Артем Ермаков. Лет 20 с крохотным хвостиком, лопоухий и веснушчатый, он был тих, неразговорчив, фантастически упрям и настойчив в достижении цели. И очень быстро убедились все старые сыщики в этом. Гуров давно размышлял над тем, как можно современную технику использовать в розыске, но дальше картотеки, уже давно имевшейся, фантазии не хватало. Гуров понимал, что возможности компьютера огромны, но как их использовать в деле? Впервые мысль возможности при помощи компьютера напасть на след наемного убийцы появилась у сыщика, когда он прочитал статью в газете, в которой журналист достаточно аргументированно доказывал, что киллер высшего класса не имеет непосредственных контактов ни с заказчиком, ни с жертвой, поэтому и неуловим. Теперь сыщик получил все необходимое. Помощь государственного аппарата, санкции министра, спеца-компьютерщика, остался пустяк. Воплотить теорию в жизнь. Артем Ермаков с восторгом играл со своим компьютером, так как даже не мечтал получить столь современный аппарат. Он не обращал внимания ни на Кричко, задумчиво смотревшего на мальчишку, ни на Гурова, сидевшего за своим столом и рисовавшего на листочке треугольнички. Это означало, что полковник растерян, сердит и вообще не в своей тарелке. «Мне простительно», — нарушил молчание Кричко. «Я только сыщик-скорохват, но вы-то, Лев Иванович, интеллектуал». «Не говори незнакомых слов», — произнес Гуров. «Будь естественнее, ругайся матом». Скверное настроение опытных сыщиков объяснялось просто. В своих расчетах они учли многое, кроме наличия в команде Артема Ермакова и его дальнейшей судьбы. Просчитывая предстоящую операцию, начисто забыли, что, имея на руках беззащитного ребенка, начинают драку, которая может перейти в кровавую войну на уничтожение. А без Артема сыщики лишаются главных козырей, и весь замысел гроша ломаного не стоит. «И как мы про тебя забыли», — удивился Кричко. «Затмение на нас нашло». «В каком смысле забыли?» Артем оторвался от компьютера. «В прямом, черт побери». Кричко взглянул на Гурова. Тот сидел с безучастным видом, словно происходящее его не касалось. «Понимаешь, парень», — продолжил Кричко, — «у нас со Львом Ивановичем был ученик. В отличие от тебя, очень приличный оперативник. Полгода назад его убили. Он по нашему заданию убийцу установил. Так его стрельбой на улице отвлекли, подошли сзади и выстрелили под лопатку. Ты не смотри, что у Льва Ивановича лицо портретное. Он человек нормальный, смерть ближнего переживает. И это к тому, что нежели тебя убьют, то мы вроде бы в похоронную команду превратимся». Гуров смял лист, бросил в корзину и закурил. Артем знал, что Гуров старше, только он решает, будут использовать в работе лейтенанта Артема Ермакова или отправят назад в аналитический отдел. Он молча смотрел на знаменитого сыщика, понимал, следует заверить полковника в своей преданности и бесстрашии, но слов не находил.